может быть, выбрал нарочно этот день, — тихо сказал Мато. Они расспрашивали друг друга, стараясь понять, почему Суфет выступил в самых неблагоприятных условиях. Чтобы смягчить свою вину или чтобы ободрить самого себя, Спенди сказал, что еще не все надежды потеряны. — Да хоть бы и были потеряны, мне уже все равно, — сказал Мато. — Я буду продолжать войну один. — И я тоже, — воскликнул Грек, вскочив с места. Он ходил крупными шагами. Глаза его сверкали, странная улыбка собирала складки на его лице и делала его похожим на шакала. — Мы начнем все снова. Не покидай меня. Я не создан для битв при солнечном свете, сверкание мечей слепит меня. Это у меня болезнь, я слишком долго жил в Аргастуле. Но мне ничего не стоит влезть на стены ночью, проникнуть в крепость, и тогда трупы убитых мною охладеют прежде, чем пропоет петух. Укажи мне кого-нибудь, что-нибудь, врага, сокровища, женщину. Он повторил. Да, женщину. И будь она даже царской дочерью, я немедленно сложу у твоих ног желанную. Ты упрекаешь меня за то, что я проиграл Ганнону битву. Но я ведь снова победил его. Признайся, мое свиное стадо принесло нам больше пользы, чем фаланга спартиатов. Уступая потребности похвастать и утешить себя в поражении, он стал перечислять все, что сделал для наемников. Это я подтолкнул Галла в садах Суфета, а потом в Сикке. Это я их всех привел в неистовство, пугая коварством республики. Гискон готов был рассчитаться с ними, но я не дал возможности говорить переводчикам. Как у них чесался язык, помнишь? Я провел тебя в Карфаген, я украл Заимф, я провел тебя к ней. Я сделаю еще больше, ты увидишь. Он расхохотался, как безумец. Мато смотрел на него, широко раскрыв глаза, ему было не по себе в присутствии человека, такого трусливого и вместе с тем такого страшного. Грек снова заговорил веселым голосом, щелкая пальцами. Эвоа, после дождика проглянет солнце. Я работал в каменоломнях, и я же пил мастик на своем собственном корабле под золотым навесом, как Птолемей. Несчастье должно обострить ум. Настойчивость смягчает судьбу. Она любит ловких людей, она уступит. Он снова подошел к Мато и взял его за руку. Господин, карфагеняне уверены теперь в своей победе. У тебя есть целая армия, которая еще не сражалась, и твои солдаты послушны тебе. Пусти их вперед. Мои тоже пойдут, чтобы отомстить карфагенянам. У меня осталось 3000 корейцев, 1200 прачников и целые когорты стрелков. Можно даже составить фалангу. Возобновим бой. Мато, потрясенный разгромом, еще не знал, что предпринять. Он слушал с раскрытым ртом, и бронзовые латы, которые стягивали ему бока, приподнимались от быстрого биения сердца. Он поднял меч и крикнул. — Следуй за мной. Идем. Разведчики, вернувшись, сообщили, что трупы карфагенян убраны, мост разрушен, и Гамилькар исчез. Глава 9. Поход. Гамилькар полагал, что наемники будут ждать его в Утике или же вновь выступят против него. Считая свои силы недостаточными для наступления или обороны, он направился на юг по правому берегу реки, что его сразу обезопасило от внезапного нападения. Он хотел, закрывая пока глаза на мятеж туземных племен, чтобы они прежде всего порвали с варварами. Потом, когда они останутся в своих провинциях без союзников, он сможет на них напасть и всех истребить. В 14 дней он умиротворил область между Тукабером и Утикой, с городами Тиньякаба, Тессура, Вакка и еще другими на западе. Зунгар, построенный в горах, Ассурас, знаменитый своим храмом, Джараадо, славившийся можжевельником, Тапетис и Гагур отправили к нему послов. Жители деревень являлись, принося в дар съестные припасы, умоляли о защите, целовали ему и солдатам ноги и жаловались на варваров. Некоторые приносили ему в мешках головы наемников, говоря, что это они их убили. На самом деле они отрубали головы у мертвецов. Много солдат сбилось с пути во время бегства, и трупы их находили в разных местах, под оливковыми деревьями и в виноградниках. Чтобы поразить народ, Гамилькар на следующий же день после победы послал в Карфаген 2000 пленных, взятых на поле битвы. Они Они пребывали длинными колоннами по 100 человек. У всех руки, скрученные назад, были привязаны к бронзовой перекладине, которая давила им на затылок. Раненые, у которых сочилась кровь, тоже шли. Конница, ехавшая сзади, погоняла их бичами. Карфаген ликовал. Говорили, что убито 6000 варваров, что остальные недолго продержатся, что война кончена. Все обнимали друг друга на улицах и в храмах. Лица богов потеков натирали маслом и кинномоном, выражая этим свою благодарность им. Пучеглазые, с толстыми животами и поднятыми до плеч руками, идолы казались живыми под свежей краской и как бы принимали участие в радости народа. Богатые раскрыли двери своих домов, город гудел от барабанного боя. Храмы были освящены всю ночь, и прислужницы богини, сойдя в Малку, соорудили на перекрестках помостки из сикаморового дерева и всем отдавались. Победителям дарили земли, давали обеты, принесли жертву Мелькарту. Суфету назначено было выдать 100 золотых венцов. Его сторонники предлагали воздать ему новые почести и предоставить новые полномочия. Он просил старейшин вступить в переговоры с Авторитом, чтобы обменять хотя бы всех захваченных варваров на старика Гискона и других карфагенян, попавших в плен. Наемников по происхождению италийцев или греков, ливийцы и кочевники, составлявшие войско Авторита, знали лишь очень смутно. Им казалось поэтому, что если республика предлагает столько варваров в обмен за такое малое количество карфагенян, это значит, что варвары не имеют никакой цены, а карфагеняне, напротив того, представляют большую ценность. Они боялись ловушки. Авторит отказал. Тогда старейшины постановили казнить пленных, хотя Суффет писал им, чтобы их не предавали смерти. Он намеревался включить лучших из них в свое войско и этим вызвать переход других в свои ряды. Но ненависть одержала верх над всяческим благоразумием. 2000 пленных варваров приведены были в Маппалы, где их привязали к надгробным стелам. Торговцы, кухонная челядь, вышивальщики и даже женщины, вдова погибших солдат, вместе со своими детьми, все, кто только хотел, приходили побивать их стрелами. В них целились медленно, чтобы продлить пытку. Лук то опускали, то поднимали вверх, и толпа горланила, толкаясь вокруг них. Расслабленных приносили на носилках. Многие предусмотрительно запаслись пищей и не уходили до вечера. Другие оставались на всю ночь. Сооружены были палатки, и в них пили. Многие заработали большие деньги, отдавая на прокат луки. Распятые трупы были оставлены в стоячем положении и казались на могилах красными статуями. Возбуждение захватило даже население Малки, принадлежавшее к коренным местным семьям, в обычное время равнодушное к судьбам родины. Из благодарности за доставленное им удовольствие они стали интересоваться делами республики, почувствовали себя карфагенянами, и старейшины считали, что поступили очень мудро, слив весь народ в общем чувстве мести.